Глава третья. Выполняется сканирование вашей памяти. На основе полученных данных будет сгенерирована ваша персональная игровая вселенная. Настройка модуля займет ориентировочно 2 часа. Убедительная просьба во время настройки не покидать пределов капсулы. Когда приятный женский голос замолчал, у меня в голове начали появляться красивые пейзажи далеких миров и разнообразных космических объектов в сопровождении легкой ненавязчивой музыки. Насколько я понимаю, чтобы мне не было скучно. По макушку, погруженный в наногель, чувствую себя, будто младенец в утробе матери. Тепло, уютно, ничего не болит, нигде не жмет, даже дышать не нужно. А вот последний момент здорово напрягает, ибо неестественно для живого существа. Впрочем, человек – существо адаптивное, ко всему способно приспособиться. Тем более к тому, что нас не убивает, ну или убивает, но не очень быстро. Под это дело мои мысли вернулись в недалекое прошлое. После установки нейросети мне предстояло провести неделю в состоянии ничего не делания. Имплант развернется лишь через 2 суток, и по заверению Искина, до загрузки баз знаний я не почувствую его присутствия и вообще никаких особых изменений в себе не замечу. Ну, если только некоторый дисбаланс, связанный с процессом общей гармонизации работы моего организма как электрохимической биосистемы. И действительно, чувствовал легкую подавленность, был рассеянным. Мысли в голове не желали сосредоточиться на каком-нибудь определенном предмете. Растекались по древу, подобной той мыси, белке, из слова о полку Игореве. Несмотря на подавленное состояние, я, как натура деятельная, просто так торчать на корабле не был готов. К тому же на земле у меня оставались неоконченные дела. Переговорил на эту тему с Уловом. Искин, насколько я понимаю, решал на борту абсолютно все, вплоть до самой последней мелочи. Мне было обещано, что через сутки, когда более или менее оклемаюсь, все-таки смогу отправиться на родную планету. Что же касаемо Авра и Купи Урамишава, после заключения нашей договоренности оба гангарца куда-то запропали. Я даже был немного обижен столь вопиющим равнодушием братьев по разуму к своей персоне. Но Улов поспешил меня успокоить. Поскольку в данный момент добыча полезных ресурсов не ведется, оба гангарца находятся в своих персональных игровых капсулах и останутся там до того момента, пока не понадобятся их услуги. Большинство из сказанного было для меня пока что не очень понятно. Попытался задавать умные вопросы, но проклятый туман в голове препятствовал точным формулировкам. Прям отупение какое-то, вплоть до того, что некоторые моменты просто выпадали из памяти. Кажется, на медицинском языке это называется каким-то умным словом. К сожалению, не помню, как именно. То ли деменция, то ли амнезия. Впрочем, не суть. По совету Искина решил пока не вникать в тонкости устройства галактического содружества, а также проявлять интерес к сфере его научно-технического развития. Всему свое время. После загрузки учебных баз большинство ответов на мои вопросы сами по себе появятся в моей голове. По моей просьбе Улов организовал для меня экскурсию по кораблю. Провел по тем помещениям, где имелись атмосфера и защита от внешней радиации. Ожидал увидеть чего-нибудь эдакое, необычное, о чем пишут фантасты в своих книжках. Но прогулявшись по жилым отсекам и трюмам, никакого футуризма не обнаружил. Все пространство до предела забито каким-то жужжащим и пощелкивающим оборудованием. По стенам неряшливо, по всей видимости, на скорую руку, проложены толстенные кабели. Вид главного двигателя корабля, который мне предстояло отремонтировать, и вовсе ввел в уныние. Прям Брэдли или Леопард из телевизионной новостной хроники из зоны СВО после попадания в него снаряда орудия «Гиацинт» калибром 152 мм. Жуть жуткая. На первый взгляд это починить невозможно в принципе. Проще новый привод установить. Однако Искин поспешил меня успокоить в духе «глаза боятся, руки делают». По его заверениям, после установки универсал SP-3000 и загрузки необходимых баз знаний, я буду вполне способен разобраться во всей этой мешанине рваного металла, проводов, керамики и еще чего-то пока непонятного. А все безвозвратно уничтоженные детали можно будет легко воссоздать, напечатав их на 3D-принтере. Необходимая для этого документация имеется. Нужен только оператор, способный всем этим с толком распорядиться. Поверил. Но несмотря на то, что я по натуре неисправимый оптимист, червячок сомнений в душе все-таки нет-нет дошевельнется. Штурманская рубка особого впечатления на меня не произвела. В ином зубоврачебном кабинете оборудование намного больше. Здесь же всего 3 кресла ложемента и огромный панорамный экран, скорее для антуража, нежели ради практической пользы. Собственно же, управление кораблем осуществляется пилотом через нейросеть. В данном случае из-за гибели командира корабля и пилота в одном лице возвращение звездолета к ближайшей космической базе будет выполнено в автоматическом режиме. После ремонта главного двигателя, разумеется. Кстати, покойный капитан Тикси Хуори не был человеком, или хотя бы гуманоидом, как Авра и Куппи. Это был громадный рептилоид, внешним обликом здорово напоминавший земного тираннозавра. Но в отличие от того же Тирекса, этот разумный весил всего-то тонну. Но самыми главными признаками, разнящими его с динозаврами, обитавшими в меловом периоде геологической истории моей родной планеты, оказалось наличие у него развитого мозга и довольно длинных передних конечностей с шестипалой кистью, способной выполнять разного рода манипуляции, требующие мелкой моторики. Удивительно, на Земле тираннозавры просуществовали десятки миллионов лет, но так и не стали разумными. Ибо еды им вполне хватало, а естественных врагов, кроме кровососущей мелочи, не наблюдалось. То есть повод становиться умными напрочь отсутствовал. До какого-то момента эти твари самонадеянно считали себя хозяевами планеты. Однако погибли едва ли не в одночасье, по какой-то до конца не установленной причине, освободив место млекопитающим. Ну, это на Земле. А вот на какой-то далекой планете, где эволюция проходила сходным образом, рептилии не вымерли, стали разумными. На эту тему меня просветил Улов, сообщив, что примерно 1/10 граждан Содружества представлена разнообразными видами и подвидами рептилоидов. Миров, населенных представителями гуманоидных рас, примерно 70%. Остальное – разного рода экзотика. От разумных осьминогов-псиоников до киборгов, энергетических плазмоидов и прочее. Всего так сразу и не перечислить. Искин также вскользь упомянул о какой-то галактической расе демиургов, доминировавшей в нашей галактике сотни миллионов лет назад и осуществившей терраформинг многих ранее неприспособленных для биологической жизни планет, а также заселившей эти миры сходными с земными формами жизни. Для чего им это понадобилось? Ответ на этот вопрос упорно ищут ученые Содружества, но пока безуспешно. При этом теории нагородили выше крыши. Насчет видового и расового разнообразия интересно, наверное, живется в Содружестве. Сделал я вывод после демонстрации и скином представителей более 20 только гуманоидных рас. Про мужиков ничего определенного сказать не могу. Насчет же представительниц слабого пола. Вот уж где девушки бывают разные. И не только черные, белые, красные, но лиловые, лимонно-желтые и даже зеленые в крапинку. Впрочем, красотки прям на мой вкус среди них попадаются довольно часто. Очешуеть. Жаль, познакомиться не придется. Ух бы я развернулся. Что касаемо туалета и ванной комнаты, на Кусаке спартанский минимализм хрущевок мог бы показаться роскошью. Дырка в полу вместо унитаза, так что большую нужду приходится справлять в присядку на корточках. Умывальник на вид обычный, ну и душевая кабинка, вполне способная вместить не только здоровенных гангарцев, но и мощную тушу покойного капитана. Там из душевой лейки на тебя льется обычная вода. Регулировка температуры осуществляется в ручном режиме посредством смесителя и 2 кранов. Могли бы и автоматику какую придумать. Справедливости ради, стоит отметить, что не обошлось здесь без кое-каких инноваций. Прошу прощения за пикантную подробность, но помывку и обдув ануса после процесса дефекации осуществляет специальный гибкий манипулятор под управлением Искина. Ну, об этом я в качестве профессионального интереса упомянул. Сантехник как-никак. Местная столовая меня не впечатлила разнообразием блюд. Пищевой блок выдал плотный бурый кусок и пластиковый стакан с жидким содержимым, по цвету напоминавший слабый раствор марганцовки. Еда на вкус походила на хлеб блокадного Ленинграда, каким я его представляю из книжных описаний. То есть что-то наподобие лепешек из муки, смешанной с опилками и приправленной для вкуса еловой хвоей. Солоновато-кисло-сладкий напиток мне чуть больше пришелся по вкусу, но все равно не айс. Это, Василий, тщательно сбалансированный базовый рацион, разработанный учеными Содружества для вашего вида. После того, как развернется нейросеть, вам будет установлена специальная кулинарная база, и на основе питательной массы, содержащейся в картриджах синтезатора, вы получите возможность самостоятельно создавать любые привычные вам блюда. А пока потерпите. Терпеть я не собирался. Поскольку перед обучением инопланетным премудростям у меня появилось свободное временное окно, решил им воспользоваться, чтобы завершить дела земные. Для этого, как уже упоминалось выше, попросил Улова отправить меня на родную планету на пару-тройку дней. Через сутки я занял кресло в относительно небольшом шаттле и в автоматическом режиме с соблюдением режима абсолютной маскировки от визуального наблюдения и сканирования земными средствами ПВО и ПКО за какие-то 40 минут был доставлен на балкон своей квартиры. Через него, чуть более суток назад, я был вывезен с земли братьями-гангарцами. Срок вроде бы незначительный. А сколько всяких событий произошло за это время? Был бы писателем, книжку бы написал. К великому своему сожалению, даром барзописца обделен и ни на что, кроме написания разного рода заявлений и отчетов, не способен. Подивился гибкости человеческой психики. По факту я только что совершил межпланетное путешествие и при этом никаких особых эмоций не ощущаю. Раньше бывало, на самолет садишься, и вольно или невольно в душу закрадывается чувство страха. Ибо рожденный ползать, как известно, летать не может, но приходится. А тут за короткое время преодолел около 500 000 км со входом в плотные слои атмосферы. При этом ни щенячьего восторга, ни особого страха не испытал. Как будто подобные перелеты для меня – банальная обыденность. А ведь если верить американцам, я – 13-й представитель человечества, побывавший на Луне. Впрочем, лично я склонен пиндосам не доверять. С чего бы это полвека назад летали на естественный спутник Земли, едва ли не как из Колорадо в Калифорнию, и вдруг ни с того ни с сего резко разучились? 200% брешут проклятые империалисты. А это означает, что именно я в пресловутой лунной гонке number one. Жаль, человечество об этом никогда не узнает. Хотя можно будет оставить потомкам что-нибудь на поверхности планеты. Ну, типа обелиска с надписью «Здесь был Вася Лисицын 30.04.2025». Ну, или еще что-нибудь эдакое, более пафосное. Первым делом проверил смартфон. Поскольку родственными связями не обременен, позвонить мне могли только с работы. Или какой внеурочный клиент договорится насчет установки нового смесителя или замены стальных труб на модный нынче пластик. То есть как сантехнику-профессионалу. Слава богу, никому за это время я оказался не нужен. В кои-то веки у жителей моего района с сантехникой все в полном порядке. А срок моего очередного выхода на смену наступит только в 4 пополудни, то есть через 8 часов. Отлично. Времени в моем распоряжении более чем достаточно для реализации всех моих задумок. Осмотрел себя в зеркало шкафа-купе. Да, помолодел за время, проведенное на корабле инопланетян. К тому же костюмчик на мне не совсем подходящий для земных реалий. Пришлось избавиться от инопланетного прикида и переодеться в привычную земную одежку. Снова глянул на себя в ростовое зеркало. Больше 50 моему отражению никак не дать, а ровные белые зубы и вовсе как у какого-нибудь голливудского актера. Умеют же инопланетяне людей ремонтировать, аж завитки берут. И вот тут до меня дошло, что проблемка нарисовалась на ровном месте, и нехилая. Не следовало мне омолаживаться раньше времени. Таки никто и не спрашивал моего разрешения. С другой стороны, пуля под сердцем – это вам не хухры-мухры, а весьма и весьма опасный фактор, угрожавший самому моему существованию. Ну и дряхлый организм мог бы не перенести культурологического шока, связанного встречей с братьями по разуму. Вспомнил невыразительные, даже угрюмые физиономии Авры и Куппи и мысленно ухмыльнулся. Те еще братья по разуму. Судя по тому, что мне про них поведал Улов, обычная гопота с провинциального Гангара. Кое повезло в удачный момент попасться на глаза капитану Хугори. Умом не блещут, разве что исполнительные. Впрочем, с рептилоидом весом в тонну сложно демонстрировать характер и качать права. Ладно, насчет своего резкого омоложения как-нибудь отбрешусь. Вряд ли наши конторские бабы станут меня уж так тщательно рассматривать. Чай не черный квадрат или джоконда, чтобы на меня любоваться. А если все-таки заметят и станут задавать всякие неудобные вопросы, сошлюсь на народного целителя, проживающего в глухой отдаленной деревушке на левом берегу Волги, куда можно попасть лишь по великому блату, исключительно с разрешения кудесника. Спросят адрес? Не скажу. Сошлюсь на данное старцу обещание не распространяться о месте его проживания. Не желает человек, чтобы его духовное единение с природой нарушали вопли и стенания толп страждущих. Ну что, здорово я придумал. До родной конторы два шага. На дворе весна бушует. Воздух, в отличие от рафинированной атмосферы космического корабля, напитан манящими и пробуждающими, ну вы понимаете, о чем это я, запахами. Топая в нужном направлении, ловил себя на том, что по-летнему коротенькие платьицы и юбчонки, едва ли не выставляющие на показ трусики юных землячек, бередят в моей душе давно забытые эмоции и невольно вызывают прилив крови в паховую область. Благо на мне куртка длинная. Было бы очень неловко светить прилюдно оттопыренной мотнёй. Постарался обуздать расшалившееся естество, что далось мне непросто. Ибо воздух, трусики, богатое воображение, ну и все прочее. К моменту прибытия в Рео номер 3 мне все-таки удалось утихомирить пробудившиеся ото сна инстинкты. Несмотря на красную дату в календаре, наши конторские бабы дружно вышли на работу. За двойной оклад вообще готовы симулировать бурную деятельность все выходные и праздники. Поприветствовал женский коллектив стандартным «Здрасте, девицы-красавицы!». Здесь я, конечно, изрядно кривил душой, поскольку самой младшей девице-красавице было далеко за 40. Впрочем, была одна молодуха, 20-летняя Валюша Лосева, какая-то родственница директрисы Марии Ивановны Соболевой. Несмотря на юный возраст, Валентина, стерва еще та, никакого почтения к сединам старших товарищей. Сплошной гонор и общение через губу. Объективно, девка страшнее атомной войны. Ноги – тонкие палки, жопа – два детских кулачка, талия напрочь отсутствует, грудь нулевого размера, физиономия – грубая пародия на Ксюшу Собчак. Вот и бесится из-за того, что все потенциальные хахали обходят ее десятой дорогой. Подошел к столу директорша. Заодно официальной хозяйке нашего ремонтно-эксплуатационного управления, молодящейся бабе на пятом десятке. Несмотря на то, что на разного рода косметические и медицинские процедуры мадам средств не жалеет, избавиться от нездоровой телесной тучности у нее никак не получается. Да и подтяжки кожи делают ее лицо похожим на маску. Впрочем, мне плевать. Даже в лучшие свои годы не претендовал на прелести Соболевой. Так же, как и она, не рассматривала военного инвалида в роли постельного утешителя. «А, Лисин, по какому вопросу?» Не отрывая глаз от экрана компьютера, спросила Соболева. На меня пахнуло ядреной смесью духов с ощутимым оттенком свежего пота и мускуса. «Марья Ивановна, тут такое дело...» Извлек из внутреннего кармана куртки сложенный вдвое листок стандартного формата и положил его на стол перед начальницей. «Зарплату не повышу и не надейся!» предупредила меня мадам перед тем, как взять бумагу в руки. Однако, ознакомившись с моим заявлением на увольнение, тут же посмотрела на меня укоризненно. «Вот скажи мне, Василий Петрович, чего тебе не хватает? Дежурство сутки через двое, работой особо не обременен. К тому же Колым постоянно имеешь. Так, а это что такое? Наконец-то меня разглядели. Волосы покрасил, что ли? Кстати, тебе идет, только седины в шевелюре. Помолодел вроде как. И вообще, на мужика стал похож. Слова хозяйки вызвали ожидаемый интерес к моей персоналии со стороны присутствующих дам. Приглушенные разговоры на всякие интересные темы вдруг умолкли, и все уставились на меня. На мое счастье, неожиданное омоложение эти клуши связали с покраской волос и на все прочие трансформации моей внешности не обратили внимания. Похоже, раньше просто не смотрели на пожилого человека, ибо тот ни разу не мачо. Лишь теперь, благодаря словам Соболевой, обратили на меня помолодевшего и такого красивого, ха-ха, внимание. А чё? Первой подала голос главная наперстница хозяйки и наш бухгалтер Галушкина Анастасия Александровна. Мужик-то ничего так, хоть и в возрасте. Я бы его пригрела и приголубила. Галушкина, по всей видимости, собиралась еще долго куражиться над инвалидом, однако ее остановил начальственный окрик Соболевой. «Остынь, Настя! Вечно ты со своими мужиками носишься, нимфоманка херова! Тут человек увольняться собрался, заяву написал. А кем я его заменю? Кругом одни алкаши да лентяи, а кто путный, так калачом не заманишь в чужом говне копаться!» И, переведя волоокий взгляд на меня, мягким голосом взмолилась. «Ну, Вася, я на тебя так надеялась!» И тут же, вопреки своему недавнему категорическому заявлению, выдала. «Ну, хочешь, пятерку как ладу добавлю? Только оставайся, а?» «Ага. Тут на кону деньги, на которые я смогу купить весь Энск, еще и останется. А эта жадная сука к моей скромной двадцатке всего-то 5000 обещает прибавить. Не, на такое я не согласен. Да и вообще не затем пришел». На мольбы хозяйки с нескрываемой издевкой в голосе ответил. «Спасибо, Марья Ивановна, но от столь шикарного предложения я, пожалуй, откажусь». Хозяйка от пряника перешла к кнуту. «В таком случае, Василий, о своих левых заработках в нашем городе тебе придется забыть». «Это как же?» — решил уточнить я. «Твои же бывшие коллеги наваляют тебе за то, что перехватываешь у них Колым». «Вот же сука! Тварь противная! А я-то прям уж так испугался! Аж расхохотаться от всей души хочется прямо в наглые зенки директрисы. Напугала ежика своей морщинистой, имел сомнительное удовольствие наблюдать на городском пляже с задницей. Нет, я все-таки увольняюсь». «В таком случае с двухнедельной отработкой!» — безапелляционно выдала взбешенная мадам. На что я с издевательской ухмылкой на лице заметил. «А вы ничего не попутали, Марья Ивановна? Может быть, забыли, что я работающий пенсионер и по экзоту имею полное право покинуть место работы по собственному желанию без каких-либо отработок? А ваша обязанность – обеспечить все причитающиеся мне выплаты в самые кратчайшие сроки. Кстати, мною 2 отпуска за прошлые годы не отгулены». Повернувшись к Галушкиной, глумливо заявил. «Анастасия Александровна, вас прошу, при начислении увольнительных не упустить этот момент из виду, иначе трудовую инспекцию натравлю. Долго будете добрым словом поминать Лисина Василия Петровича». Конторские бабы были ошарашены моей вопиющей наглостью. Воцарившуюся в помещении тишину нарушали лишь негромкое жужжание, пробудившееся от зимней спячки мухи, птичий перезвон и звуки проезжавшего мимо автотранспорта, льющиеся из распахнутого настежь окна. «Хорошо, Вася, свободен», скрипя сердце, выдала Соболева, подписывая мое заявление. «Деньги будут перечислены на твою карту в течение рабочего дня. Трудовую книжку можешь забрать хоть сейчас». И дабы последнее, самое веское слово осталось за ней, добавила. «Но запомни, назад не возьму. Как бы ты меня ни умолял, и о незаконных заработках забудь. Узнаю, твои же бывшие товарищи тебя отмудохают за милую душу, а то и в полицию заявление накатаю. Дескать, незаконной предпринимательской деятельностью на территории моего РЭО занимаешься». Тут уж я и взбеленился. «Тоже мне медной горы хозяйка! С трудом преодолев желание врезать кулаком по наглой Харе, все-таки обуздал эмоции и спокойным голосом заметил. «А ты ничего не попутала, Маша? У нас в стране каждый человек имеет право заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Так что засунь свои угрозы себе в...» Насчет огромного морщинистого зада я хоть и с трудом, но удержался. «Короче, сама знаешь куда». Покинул контору с гордо поднятой головой, несмотря на то, что внутри все кипело и клокотало. «Ай, ладно, плевать. Я уже для себя решил, что после ремонта Кусаки в Энске по ряду причин мне не жить. По заверениям корабельного Искина, мне предстоит еще больше омолодиться. К тому же, со столь огромной суммой на счету, дальнейшее мое пребывание в провинциальном городишке не имеет никакого смысла. Я все-таки надеюсь подсмотреть у инопланетян какие-нибудь технологические инновации и организовать производство чего-то эдакого, землянам на пользу, и чтобы мне с того денежка капала. Было бы здорово выведать секрет компактной термоядерной энергоустановки. Производство медицинских капсул неплохо бы освоить. Нейросети меня также интересуют. Полеты к звездам також. И скины, виртуальная и дополненная реальность. Короче, много чего ценного и полезного можно позаимствовать у цивилизаций, обогнавших земное человечество в своем развитии на многие-многие тысячелетия. Эх, заживу монопольным магнатом. Типа Илона Маска. Стану мудрые советы президенту и его окружению давать. Так, стоп. Размечтался. Главный армейский принцип какой? Держись поближе к кухне и подальше от начальства. В моем конкретном случае это означает находиться как можно дальше от Кремля и вообще от столицы. Там такие ухари окопались в Думе и правительстве. Палец в рот не клади. Лучше потихоньку, помаленьку, из-под воль создавать свою технологическую империю, так чтобы потом никакие рэкетиры не смогли ее у меня отжать. Тут мне на глаза попался мой давний, хороший знакомый Веня Белых. Мужчина 35 лет от роду. В последнее время ходит понурый, без былой искры в глазах. Дело в том, что 5 лет назад весельчак, балагур и дамский угодник Вениамин неожиданно женился на дочери владелицы одного из пошивочных ателье Энска и по ряду обстоятельств был вынужден переехать на тещину жилплощадь. Какое-то время супружеская пара жила во взаимной любви и в полном согласии. Однако, стоило лишь появиться на свет первому ребенку чудесной девчушки Катеньки, Клавдию Дмитриевну Сороку, его тещу, будто подменили. Из ласковой, заботливой женщины она превратилась в настоящую фурию. А после рождения второго ребенка, сына Андрейки, и вовсе у бабы крыша поехала. Все-то ей не так, и зять мало зарабатывает, и в воспитании детей участия не принимает, и вообще, говно, не мужик. Какое-то время любящие друг друга супруги Белых отмалчивались во время нападок чокнутой тещи. Однако, как говорится, вода камень точит. С некоторых пор под влиянием неугомонной матери и жена начала поглядывать косо на нерадивого мужа. Нормальным выходом из сложившейся ситуации стал бы переезд семьи Белых на съемную квартиру. Но при скудных Вениных заработках, даже с учетом его левых подработок, собственная квартира его семье не светила в принципе. Да и съем достойной жилплощади сожрал бы львиную долю их скромного семейного бюджета, а теща при ее нехилых доходах категорически отказывается выделять на это деньги. Так что ситуацию, в которой оказался Венечка, можно характеризовать одним емким словом – жопа. Глубокая и беспросветная, без какого-либо шанса выкарабкаться. Злые языки поговаривают, что дело неумолимо движется к разводу этой славной пары, что не есть хорошо, на мой взгляд. Неожиданно меня будто что-то торкнуло. Поддавшись душевному порыву, подошел к бедолаге. «Здоров, Веник!» Веником его величаю хохма ради. Ну, вовсе не для того, чтобы обидеть, да тот и не обижается. «Привет, техник-сан!» «Пойдем курнем на улицу», — предложил я. «Так я бросил, Вась. Ты же знаешь. Ну и хрен с тобой, можешь не курить. Ну, поговорить-то со старым приятелем и хоть и бывшим компаньоном по рыбалке. Надеюсь, не откажешься?» Вышли на крылечко. Я достал из пачки папиросу, продул, и, закусив бумажный мундштук, прикурил от зажигалки китайского производства. «Ты, Грет, увольняться собрался?» — задал вопрос Белых. «Ну ни хрена себе! В нашей конторе слухи со скоростью света распространяются, что ли? А то и быстрее!» «Откуда знаешь?» Настя, уборщица, подслушала, как ты с хозяйкой бодался. Ну и довела до сведения работяг благую весть. «Та еще сорока, ну ты знаешь». Я махнул рукой, мол, никакого секрета из своего ухода делать не собираюсь. «Ухожу, Вень. Точнее, уже рассчитался по полной. Трудовую забрал, сегодня обещаются деньги выплатить». И тут же еще больше огорошил мужика. «Так вот, уезжаю я из Энска и вряд ли вернусь обратно. Кореш по Афгану недавно меня нашел в соцсетях. Олигарх, не хухры-мухры. Зовет по старой дружбе в Тюмень, на нефтянку, мелким начальником. Работа не бей лежачего, а деньги сам знаешь, какие нефтяники получают». Вру, и ни один мускул на честной физиономии не дернулся. Зря в сантехники пошел. Нужно было в артисты подаваться. Поработаю там годков пять, и если к тому времени не окочурюсь, куплю домик где-нибудь под Геленджиком или в Сочах у берега моря. А эту квартиру хочу презентовать тебе, Веня. Иначе рано или поздно ты свою ненаглядную тещу топориком по темечку, или того хуже, от жизни такой на себя ручонки наложишь. И то, и другое — грех великий. Короче, через пару-тройку дней съезжаю с квартиры. За это время нужно официально оформить дарственную. Тут же, покопавшись в своем смартфоне, выудил нужную информацию. Ага. Нотариальная контора на Луначарского. Сегодня работает до двух. Так что собирайся. Сначала заедем ко мне за документами, затем рванем к нотариусу. Насчет налога можешь не переживать. Выплачу из собственных средств. Короче, дуй к бугру и отпрашивайся по семейным обстоятельствам. Хотя бы за свой счет. Какое-то время Белых смотрел на меня выпученными, как у поднятого с глубины морского окуня, глазами. Наконец очухался. — Ты это серьезно, Василий? — Серьезнее не бывает. — Так квартира денег стоит. — Да ладно тебе, веник, пургу гнать. Разве это деньги? Ну, ляма три дадут за двушку в Хрущевке, не более того. Вот на новом месте — это да, там деньги. И собственный домик у моря — моя давняя мечта. Буду жить-поживать, барабульку на удочку таскать из воды, садик также свой, при доме, с фруктовыми деревьями и виноградником. От собственных слов сам неожиданно умилился. И так мне захотелось обосноваться на берегу какого-нибудь теплого моря или океана, аж дрожь пробрала от корней волос до самых пяток. Короче, согласна или нет? Кто ж откажется? Тогда дуй к Митрофанычу. И еще один момент. Завтра с утра мне твоя газелька понадобится. До вечера. Надеюсь, дашь попользоваться? Да хоть на неделю забирай. Для друга не жалко. Не вдаваясь в подробности, к 16 часам того же дня моя квартира перешла в законную собственность Вениамина Белых. Расстался с доставшейся мне в наследство от покойных родителей недвижимостью без каких-либо сожалений. Разрывать связь с прошлым привык резко и окончательно. Энск хоть и родной город, но в том, что дыра дырой и нет мне здесь будущего, я вполне отдавал себе отчет. Насчет оставшихся в квартире мебели и прочих личных вещей также не парился. Пусть новые владельцы пользуются, а если что не понравится – пункт сбора твердых бытовых отходов расположен неподалеку. Передал Белых комплект запасных ключей и уведомил, что покину квартиру через 3 дня. Возражений от едва не обезумевшего от счастья коллеги не последовало. На следующее утро на Вининой газельке я отправился на оптовую продуктовую базу нашего города. Не знаю, как там насчет качества еды из судового синтезатора, ну, хорошенько затариться привычным провиантом, разнообразной выпивкой и папиросами не помешает. Насчет того, что харчи могут испортиться, я не переживаю, поскольку, по заверениям Улова, на борту Кусаки имеется суперхолодильник. Точнее, не холодильник, а контейнер на 2000 кубов с функцией замедления времени вплоть до полной остановки внутри него. Как это работает? Хоть убейте, не отвечу. Там что-то с гравитационными завихрениями связано. Короче, тема покамест недоступная для моего понимания. Вот наберусь мудрости, тогда и доложу сознанием предмета. Через специальный коммуникатор связался с эскином Кусаки и попросил прислать шаттл в одно укромное местечко на берегу Волги, неподалеку от города. Космобот не заставил себя ждать. Выскочившие из него роботы-пауки оперативно освободили грузовик от товара. После чего я, чтобы не вызывать подозрений, отправился на товарную базу в расположенной в 30 километрах от Энска такой же провинциальный городишко. До вечера сделал 4 ходки на разные базы. С учетом покупок и выплаченного налога на квартиру, потратил практически все, что мной было накоплено. Закончив с делами, отогнал машину в заранее оговоренное место и отправился домой. Пару дней поваляюсь на диване, погоняю компьютерных монстров. Вещички кое-какие соберу. Космический комбез хорош, но привык я к своей рабочей одежке, хлопчатобумажным рубахам и, разумеется, к казенным говнодавам, ибо не в моем возрасте отказываться от привычек. Все документы и 3 альбома с фотографиями также сложил в пластиковый пакет. Заберу с собой, на память. В означенный срок за мной прибыл шаттл. Перед тем, как отправиться на борт Кусаки, звякнул Вениамину, давая добро на заселение своей бывшей жилплощади. «Ну, все. Как сказал один древнеримский полководец, жребий брошен, Рубикон перейден, все мосты сожжены. Я, конечно, на лавры Юлия Цезаря не претендую, но все-таки». После возвращения на космический корабль 3 дня валялся на диване, читал прихваченную из дома фантастическую книжку. Хотел основательно бухнуть, но Улов отсоветовал, мол, употребление спиртных напитков во время развертывания нейросети категорически не рекомендуется. Наконец, подошел срок моего длительного заключения в медицинском коконе. Как и было обещано, через 2 часа картинки с видами иных пространств и миров перестали мелькать у меня перед глазами. Вместо этого появилась надпись на чужом, но вполне знакомом языке. Игровой мир сгенерирован. Просьба создать вашего игрового аватара и выбрать для него имя. Для создания образа рекомендуется воспользоваться игровым помощником. Не мудрствуя лукаво и не воспользовавшись подсказками, сказал: «Пусть будет человек в моем реальном облике, ну, если только моложе лет на 20-30. Игровое имя – Лис». Именно под этим никнеймом я прошел большинство игр на своем компе. Как соло, так и в режиме онлайн. Неожиданно почувствовал, как мое тело обретает физическую плотность, будто не в капсуле нахожусь, а оказался в самой, что ни на есть, объективной реальности, данной нам в ощущениях и существующей вне нашего сознания. «Ну ни хрена себе дела!»